Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Ну и я, как всегда, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня, наверное, уже давно пора, во всяком случае, приближается Новый год, а вместе с ним и новогоднее шампанское, куранты, а значит, традиция загадывать мечту. Царь Салима, которого звали Мельхиседек, когда-то первым, по-моему, сформулировал мысль о том, что когда человек по-настоящему о чем-то мечтает, Бог ему всегда поможет. Ну и на разные лады, и разные авторы повторяли эту мысль из книги в книгу, и, например, Пауло Коэльо в своем легендарном «Алхимике» говорит: «В мире есть одна великая истина, кем бы ты ни был, чего бы ты ни хотел, но если ты чего-то сильно-сильно хочешь, то обязательно это получишь». Однако, все бывает очень странно, подавляющее большинство людей все-таки считают, что мечты не сбываются. Почему они не сбываются? И существуют ли способы правильно мечтать? Вот об этом сегодня разговор у нас здесь, в программе «Серебряные нити» на Радио России, в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Мы сегодня говорим о законах сбычи мечт. Ну, так как сегодня среда, а я уж, простите, в предыдущем эфире почему-то совсем запутался и сообщил, что эта тема будет в следующий понедельник. По средам мы чаще всего разговариваем на разных культурных феноменах. То можно переформулировать эту тему, если хотите, по-другому. В повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и в фильме Андрея Тарковского по сценарию тех же братьев Стругацких, который называется, фильм называется «Сталкер», люди идут в повести к золотому шару, а в фильме в некую комнату, находящуюся в зоне, в которой сбываются все мечты. И в повести, и в фильме эти люди доходят до комнаты шара, которые выполняют их мечты, их желания, и отказываются входить в комнату или загадывать шару свои желания. Мне кажется, что в этом их поступке, конечно, сформулированы причины, по которым не сбываются наши мечты, поэтому заодно и об этом походит через зону, потому что образ зоны – это, конечно, во многом образ нашей жизни, если пытаться формулировать просто. Что нужно сделать, чтобы мечта сбылась? Почему так многим кажется, что это лишь миф, легенда? Почему у многих людей не сбываются их мечты? Как надо правильно мечтать с вашей точки зрения? И, конечно, самое важное – это ваша точка зрения. Все-таки сбываются мечты или нет? Вот об этом, обо всем сегодня по телефону прямого эфира, извините. Телефон этот наш постоянный, 495, код города Москвы, 956-15-14. Телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити». Закон сбычи мечт сегодня мы обсуждаем. И так как зона уж очень напоминает нашу жизнь, и повесть написана в нашей стране, то мы сегодня послушаем что-то такое очень хорошо знакомое, наши, про разные всякие наши мечты. 495-956-15-14. Мне уже многое поздно, мне уже уже многим не стать. И к удивительным звездам мне никогда не слетать. Мне уже многое сложно, многого не испытать. Годы вернуть невозможно, но я умею мечтать о далеких мирах, о волшебных дарах, что когда-нибудь под ноги мне упадут, о бескрайних морях, об открытых дверях, за которыми верят и любят и ждут меня. Я уже многих не помню, с кем я когда-либо был, с кем я напился бессонниц на перекрестках судьбы. Мне уже с многими скучно, успел от многих устать. Мне в одиночестве лучше, легче и проще мечтать о далеких мирах, о волшебных дарах, что когда-нибудь под ноги мне упадут, о бескрайних морях, об открытых дверях, за которыми верят и любят и ждут. Многое будет не так. Вот мне стало за 30, самое время мечтать о далеких мирах, о волшебных дарах, что когда-нибудь под ноги мне упадут, о бескрайних морях, об открытых дверях, за которыми верят и любят и ждут. Серебряные нити. Итак, закон сбычи мечт. И, конечно, мечтать в далеких морях, закрытых дверях, за которыми любят и ждут меня, легко. Весь вопрос всегда упирается в то, а есть ли за что нас ждать там, за закрытыми дверями. Вот это, мне кажется, вечная проблема мечтаний. Доброй ночи, Оксана. Алло. Алло, есть Оксана у нас из Белгородской области? Нету? Алексей из Ярославля. Да, доброй ночи. Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам за песню, мне очень понравилось. Просто заслушался сейчас. Не слышали раньше, ей-богу. Нет, ни разу. Очень, очень хорошая песня. Спасибо. Тронула душу мне. От имени Юрия Лозы, это он пел. Ну да, спасибо. Я узнал, но я эту песню не знал раньше. Так вот, знаете, я хочу сказать вам, что вот Михаил Задорнов однажды сказал, что мечты сбываются, но над этим надо очень много работать. Мне кажется, это совершенно правильно. Так и вот, еще... Алексей, все-таки интересно. Это очень важно. Если работать, то как? Хорошо, у вас есть личный опыт работы с мечтами? Да. Мы вас слушаем. Я могу сказать, что я как-то ставил какую-то цель себе и добивался. То есть изначально как-то это была мечта. Потом она как бы превращалась в цель сначала очень далекую, потом становилась ближе, ближе, потом ее достигал. И вот здесь как раз я хочу сказать, что мне кажется лично, что мечта должна быть либо какой-то достаточно легко достигаемая, либо вообще недосягаемая, потому что вот я знаю людей, которые на старости лет где-то вот перед выходом на пенсию достигли того, что хотели. А дальше у них пустота. То есть им дальше некуда просто идти. И они доживают вот в какой-то своей мечте, вот достигшейся там, скажем, мне дать свою какую-то единственную в жизни книжку великолепную. Или, скажем, какие-то еще прочие, не менее такие яркие вот мечты были исполнены у них, и все. То есть за этим больше ничего не следует. А если мечта исполнится довольно быстро, то тогда есть возможность поставить себе другую и успеть достичь ее свою жизнь. А вот понимаете, в чем дело, Алексей? Ну, с одной стороны, я согласен, конечно, со всем вами сказанным. С другой стороны, вот, да, это, к сожалению, ну, правда. Стандартная такая мечта. Стандартная. Я хочу от жизни всего и сразу. Вы придумали все так здорово. Вы лежите и мечтаете, что вы и богаты, и счастливы, и обладаете способностями целителя или великого гипнотизера, или певца, и мировая слава на вас немедленно снизошла. Ну, почему-то жизнь как-то не спешит, вот как вы говорите, до пенсии порадовать воплощением всего этого дела в реальность. А вот почему? Ведь это такая беда, огромная наша беда. Это беда целого поколения, которое из рекламы видит, вот я куплю, вы говорите про любимую книжку, а тут вот все гораздо более банально. Куплю я кофеварку, автомобиль, уж извините, да, те же прокладки дурацкие приходят в голову, или какую-нибудь водичку газированную, или пиво, вот пиво. И все, и буду я счастлив, будет у меня прекрасное общение. В этом содержится некое тайное такое послание о том, что вообще обрести все очень просто. Наливай и пей. А и эта мечта почему не сбывается? Никак. Ну, никак не сбывается. Алексей. Ну, честно говоря, я не знаю, не смогу так сказать. Не сможете так сказать? Да, не смогу. Хорошо. По поводу такого рода мечтаний. Спасибо большое, Алексей. По поводу такого рода мечтаний. Юлиан из Саратова. Да. Здравствуйте, Юлиан. Юлиан Геннадьевич, здравствуйте. Да и вот по поводу мечты у меня свои, как бы, вот, соображения. Ведь это понятие достаточно эзотерическое, на самом деле. Эзотерическое понятие? Ну, некоторое, вполне оно такое само по себе понятие экзотерическое, с моей точки зрения. Лежишь себе на диване и мечтаешь. Ну да, но мы ведь мечтаем, как правило, о тех вещах, вещах, которых как бы достичь, может быть, и не можем, да. Вот. А я бы скорее склонил линию разговора в ту сторону, чтобы именно вот каким образом достичь этих, как говорится, раз уж у нас за сбычу месть, вот, как бы разговор, да? Ну, вроде да. Вот. Желание у нас такое, чтобы они сбылись. Так или иначе. Вот. Вот, как вы верно сказали, как бы я квинтэссенция ваших передач, например, Александр Геннадьевич, состоит именно в том, чтобы вот эту мечту зародить, как зернышко, как бы бросить ее в некую почву, чтобы оно потом проросло. Что такое по большому счету, мы не всегда осознаем, что есть наша мечта. Мы не всегда знаем, что... что есть правильно. Вы знаете, Юлия, вы говорите прямо словами одного из постоянных участников нашего форума маленького в интернете. Вы его знаете, по-моему. Да, наверное. Вы тоже там участвуете. Да? Да, я правильно понимаю? Да, да, да. Это вот. Есть немного. Я хотел сказать, что она, по-моему, это она, пишет не только, хотя точно не знаю, пишет не только о зернышке, но и о том, что, в общем, это зернышко и почва означает, что мечты в некоторых точках должны соприкасаться с реальностью. Ну, например, вы мечтаете стать летчиком-космонавтом. Это я цитирую сообщение Дешифратора. Ну да, рассказа. Так, если буквально. Вам нужно найти эти точки соприкосновения. То есть узнать про какие-то учебные заведения, узнать, как готовиться и как, куда поступать. Но какая тут эзотерика и метафизика? В чем же эзотерика? Мечта может быть достаточно абстрактной, Александр Геннадьевич. Ну? Ведь, вообще говоря, мы можем как бы и не знать, какова есть мечта. О чем мечтают мужчины, Юлиан? О чем мечтает мужчина? Ну, да. Я правильно понял? Да. Вот что такое, можно ли как-то сформулировать наши абстрактные мечты? Иначе этот разговор не для радио. Скажем так, как бы нельзя тут по половому признаку как бы рассуждать в данном случае, потому что в любом случае как бы человек мечтает о том, чтобы быть счастливым прежде всего. Вот, если как бы... Что такое счастье? Что такое счастье? Мы все время пользуемся вот этими вот терминами. Я хотел сказать простую вещь. Я не знаю, вы со мной, может быть, не согласитесь. Мужчина в конечном итоге мечтает о том, чтобы его самолюбие было удовлетворено. А именно, он мечтает о некой собственной значимости, которая придает ему статус социальный в обществе, не в своей семье. И в соответствии с этим статусом его окружают толпы красивых женщин, которые смотрят на него, высунув язык, с невероятным восхищением. Вот ну, примерно так. Ну, в какой-то период, безусловно, может быть, мужчина об этом и мечтает. А потом? А потом, как бы, скорее всего, он тоже... Ну, просто языки у женщин убираются из этих мечтаний, и мужчина начинает мечтать. Нет, я в целом согласен с вами. Я понимаю вас, опять же, как мужчину. Да, вот мечта, да, у женщин они чаще всего несколько иные, как я себе это представляю. Но уж никак не о женщинах. Да, вот поэтому проблема... Нет, в данном случае женское внимание, я даже имею в виду не какие-то эротические аспекты, я имею в виду просто внимание, да. Чего делать-то? Я не хотел бы повторять банальную фразу, что... Главное это как бы, чтобы тебя поняли, да, вот если к этому. Ну вот, я не знаю, да, есть, давайте, это сложная модель. То хотя... есть можно говорить, в общем-то, о всем и в то же время ни о чем. Спасибо большое, Юлиан. Давайте попробуем спросить Владимира, из города Владимира. Так прямо за желание загадывать можно. Доброй ночи, Владимир. Добрый вечер. Вы согласны со мной, простите уж, я вас сразу перебью. Вы согласны со мной в формулировке мужской мечты или не очень? Я как раз об этом хотел сказать, но еще важно четко сформулированность мечты, потому как я хотел сказать о том известном анекдоте, когда негр шел по пустыне, нашел, измеряя измеренную жаждой, нашел лампу с джином. Вот, и когда он эту лампу потер, джин предложил ему исполнить три его желания. И тот сказал, что я хочу, чтобы я был белый, чтобы вокруг было много воды и красивых женщин. Но ему джин сказал, чтобы быть тебе унитазом в женском туалете. Вот, поэтому это к чему? Это к тому, что... Может быть, это и есть счастье, в общем. Ну, с унитазом может быть счастье. Так. Так что надо было сделать? Ну вот, давайте, хорошо, ладно. Это может быть очень сложно и не конкретно. Вот первая беда, которая здесь сразу чувствуется. Мы мечтаем о какой-то своей значимости вообще, но не можем выделить из нее ничего конкретного. Вот поэтому об этом, Юлиан. Это наша внутренняя беда. Наши А желания не выполняются, потому что Бог, Вселенная, космическая гармония, биологическое поле не слышит нашей мечты. Она не конкретно сформулирована. Грубо говоря, женщина мечтает на Новый год купить себе, ну, скажем, сапоги. Зимние, теплые. Скидки сейчас в магазинах приличные. Она пошла по магазинам. 3 дня проходила с утра до вечера по этим магазинам. Ничего не купила. Пришла расстроенная жутко. Потому что никак не могла ответить на вопрос продавца. Чего же вы хотите, девушка? Так говорила в воздухе. Что-то такое. И ничего сформулировать себе не смогла. Правда? Мужчина, который хочет быть одновременно эстрадным певцом, философом, целителем, гипнотизером, крупным бизнесменом. И все это как бы вот в каком-то одном невыразимом полете, в конечном итоге ничего и не добьется, потому что хотеть быть всем, это значит хотеть быть никем. Правда? На Новый год принято иногда, там, да, есть такая примета суеверная. Я не думаю, что она работает. Ну, там, да, напишут на бумажке свою мечту, потом эту бумажку сжигают, выбрасывают с бокал шампанским. Бокал шампанского надо выпить до того, как ударят курант, то есть до того, как пробьют куранты. Это что такое? Это просто конкретизация мечты. Если бы девушка мечтала о каких-то своих конкретных сапогах, то есть если бы она их себе как-то визуально представляла, если бы мужчина мечтал быть просто гипнотизером, или просто космонавтом, или вот как Суворов мечтал быть генералом с детства и стал, правда? Да, Владимир, мы об этом говорим? Вы здесь еще? Я здесь, да. Я правильно это формулирую или не очень? Я согласен, да, в общем, с этим. Но бывает, что по личному опыту, что даже как бы неполноценно сформулированная мечта, она исполняется, но потом ты где-то даже можешь и пожалеть о том, что она исполнилась. Второй принцип я бы попробовал сформулировать так. Вообще, на самом деле, вот тот самый мужчина, который лежит на диване, ничего не делает и мечтает обо всем сразу, перебирает разные варианты своей славы, как бусы в голове. И никакого конкретного образа вот этой самой мечты не имеет, отличается еще одной особенностью. Как, собственно, и девушка, которая пошла за сапогами. Дело в том, что она в эту мечту не верит. И он тоже. Он не верит уже заранее, как бы, что эта мечта может сбыться. Он верит в то, что места занимаются по блату, книги издаются и пишутся за деньги, в смысле за взятки, должности можно только купить, диссертации тоже защищаются за деньги и так далее, и так далее, и тому подобное. А мечтает он не про себя, а вот как в песенке Лозы. Вот спрятаться где-нибудь, всласть помечтать. Очень помогает пиво с водкой, между прочим. Поскольку, когда не мечтаешь ни о чем конкретном и заранее в это не веришь, то оно уж, конечно же, не сбудется. Правильно я говорю, Владимир? Спасибо вам большое, извините, но нам пришла пора послушать следующую песенку о конкретных формах чисто русской мечты. Это песенка из горячо страстно любимого мною мультфильма. Я безумно благодарен его авторам за то, что они есть. Жаль только, что мультфильм, в смысле песенки о мечтах, оказался пророческим. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье. Нет его слаще. Ах, если бы сбылась моя мечта, Без поддержки, как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж, там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье, взять мой полкаша. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь стала бы тогда. Казанова, рядом забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи. Вот оно счастье в князи из грязи. Ох, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы. Русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, и ребятишек в доме орава. Вот оно счастье, правда, забава. Серебряные нити. Вот ведь хочу обратить внимание всех. Проблема заключается в том, что только главный герой мультфильма сформулировал не свою мечту, а мечту забавы, в результате чего и она, и жизнь немедленно стала ему подпевать. В талантливых произведениях все правда. Мы с вами по-прежнему на радио России и говорим о законах сбычи мечт. Доброй ночи, Людмила. Людмила из Нижнего Новгорода к нам дозвонилась. Алло. Алло, есть Нижний? Да, я слушаю вас. Ну, скорее. Алло. Людмила. Алло. Алло. Да. Скорее мы вас слушаем. Доброй ночи. Я хотела бы вот сказать по поводу того, что у человека... Да-да, Людмила. У каждого человека, живущего на земле, свое счастье. Так. Одну минуточку, я только убавлю радио, потому что у меня идет... Давайте только быстрее, чем за минуточку. Ушла на полном серьезе. Вот все-таки... Так, алло. Вот живущего человека на земле свое счастье каждому дано. А не случайно же человеку дана душа. И... Эта душа как раз и гарантирует нам о том, что мы как бы продвигаемся по лестнице в зависимости от того, как мы сами себя воспитываем, как мы эту свою душу подготовим. Вы хотите сказать, что если есть у каждого человека свое счастье, то есть какие-то люди, у которых это счастье является несчастьем? Ну, в зависимости от того, если, допустим, есть же положительная энергия у человека, есть отрицательная энергия человека. И все в зависимости от того, как вы готовите свою душу, и вы обладаете либо положительной, либо отрицательной энергией. Спасибо, Людмила. Я думаю, что все-таки... Опять же, все эти положительные и отрицательные энергии пока никто не доказал. А вот то, что веками, как мне кажется, доказано, что у каждого человека, наверное, есть не свое счастье, а свой смысл, своя притча. И каждому человеку в этой жизни дано до этого смысла или до этой притчи добраться и как-то эту жизнь осуществить. И способом добраться, как мне кажется, является мечта. Вот только как, что мешает ее осуществить? Доброй ночи, Любовь Ивановна. Андрей Геннадьевич, я не хочу делить счастье на женское и мужское. Все, пожалуйста. Мне только очень жалко тех мальчиков и девочков, толпы, которые бродят с пивом в обнимку друг с другом. Конечно, счастье – это то, что нам дали с детства, нацеленность какая-то. Но самые главные законы, мне кажется, вот работающие в этом, чем дороже достается что-то, тем больше ты чувствуешь себя человеком. И каждый день, когда ты что-то сделал головой, руками, короче говоря, тем, что дано человеку, ты оглянулся, и действительно этот день осчастливлен. А если вдруг оглянулся, ты себя не победил в лени, в чем-то еще. Вот это то звено, которое выпало из жизни. Оно несчастно. А жизнь – это из тех звеньев состоит. Сегодня преодолел, заслужил. Завтра, значит, в целом ты, наверное, удачлив. А если ты спишь на диване и мечтаешь о пиве, о сапожках, которые дают на 3 дня счастья, это все ерунда. Спасибо. Вот так мне кажется. Спасибо, Любовь Ивановна. Мне кажется, что вам кажется просто блестяще. А хочу я сказать вот что. Тут есть одна странность, важная очень, и важно научиться понимать. Дело в том, и это еще одна особенность тех мечт, которые не сбываются. Дело в том, что эти мечты человеку не принадлежат. Мечта о пиве или о водке – это не его мечта. Это он об этом мечтает, потому что так надо кому-то или так принято. Это плод, мечта, это плод некой неуверенности в себе. Но нет у человека, или ему кажется, конечно, кажется, что нет собственных мечтаний или устремлений. Они сидят на диетах, потому что подруги сказали, тебе надо сесть на диету. Они выходят замуж, потому что надо выйти замуж до 30. Они покупают вещи, потому что распродажа и дешево. Среди всего этого нет только одной причины. Я об этом мечтаю или я этого хочу? Но все-таки есть еще один, как мне кажется, абсолютно решающий закон. Доброй ночи, Ирина. Александр, извините, пожалуйста, что так поздно. Да и, пожалуйста. Это самое... Я не очень хорошо себя чувствую, но не могла не высказаться по этому поводу, потому что много хороших слов сегодня было сказано, в смысле умных слов. Но я хочу сказать, что счастье – это пик ощущений. Хороших, плохих, но пик ощущений. И в то же время даже те же самые сапоги купить – это тоже может быть счастье для кого-то. Для кого-то. Вот. И еще хочу сказать, что... Мы живем, пока мечтаем. Это банальная фраза, может быть, но это так. И, пожалуйста, сейчас наступает Новый год. Пожалуйста, верьте в чудо. Обязательно сбудутся ваши мечты. О чем вы мечтаете? О большом, о малом. Все это сбудется. Надо только этого очень хотеть. И вопреки хотеть тем, которые этого не желают. Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам. Мне кажется, замечательно то, что говорят. наши слушатели. А мне остается только повторять что-то такое за ними. Как-то по-другому немножко это формулирую. Кто знает, есть ли закон с бычьей мечты, закон царя Мельхиседека, действительно существует, то, что мы все время повторяем друг другу, что нам выпало жить в очень сложное время, что машин слишком много, люди и дети уже не те, учителя не те, врачи не те. Мы и добиваемся выполнения наших мечтаний, или, сами того не замечая, выполняем мечты кого-то другого, кто говорит об этом самом непрерывно по телевизору, радио, пишет в газетах. Научимся ли мы это понимать когда-нибудь? И это необыкновенно важный вопрос. И, между прочим, вопрос, имеющий отношение прямое и непосредственное к нашим предыдущим передачам, а именно к честности и чести. Потому что умение отличить свою мечту от чужой навязанной мысли, умение прислушиваться к тихому голосу, который звучит в глубине твоей души, умение мечтать и умение выделять из этих мечтаний что-то конкретное, это и есть честность по отношению к себе самому. А без этой честности нет чести. Потому что чувство чести – это чувство, способность взглянуть внутрь самого себя и увидеть, что там есть. Потому что, если проследить слово «бесчестность», то от слова «бесчестие», «без чистоты» ее почти никак и не отличишь. Вот где она важнее всего – это честность по отношению к самому себе. Люди, которые шли в «Сталкере» Тарковского и в «Пикнике» на обочине Стругацких, шли к выполнению своих мечтаний, выяснили, в конце концов, что то, с чем они шли, это мечты, либо не их, либо не имеющие отношения к их чести. Это очень важно, как мне кажется, вычитать в том числе в этой книге, по той простой причине, что так появляется в человеке честь. Когда он говорит то, что я на самом деле хотел, в действительности в моей жизни сбывается. А вот то, что я несу к волшебному ящику, это не настоящие мои мечты. Есть еще один признак настоящих мечтаний, о котором мы тоже никогда не говорили. Дело в том, что когда человек обращается к молитве, с молитвой к Богу, есть такое правило, и все христиане его знают, просто многие забывают. Дело в том, что молитву надо произносить не за себя, а за Бога. Молиться надо за Бога. Тогда молитва будет иметь смысл точно так же, как мечта. Мечта становится честной, когда она что-то может принести другим. Мечта о себе вызывает утомление, тупость и одиночество. И тогда никак не может сбыться эта мечта, потому что она неестественная, бесчестная, она не твоя. И, наконец, последнее. Выполнение мечты и поиск божественных знаков, о котором мы говорили, это одно и то же. Я все-таки хочу потратить еще 30 секунд и процитировать историю про Леонардо да Винчи, которую прислала нам вот наш замечательный корреспондент сайта «Дешифратор сказок». Она пишет: «Известно, что Леонардо да Винчи в некоторых случаях применял распыление мельчайшего угольного порошка над поверхностью бумаги или холста, или возле стены, где собирался делать фреску. Порошок, на который он дул, оседал не случайным образом, а давал изображения, как бы запрошенные художником из пространства. Этим приемом он пользовался, когда не был очевидцем исторического события и лица, но изображение требовалось материализовать. Когда вы мечтаете о том, чтобы принести красоту другим, наблюдайте подсказки, Они есть всегда. Мы их с вами описывали как божественные знаки. Вот и все на сегодня о мечтах. Лишь осталось сказать, что в понедельник, теперь действительно в понедельник, давайте поговорим о том, что такое взрослость или зрелость. Что мы хотим от наших детей, тех самых, которые с пивом на улице? Что значит повзрослеть? Всем спасибо, спокойной ночи.